Глава 17. Принцип 11. Уважай своих партнеров и поставщиков, ставь перед ними трудные задачи и помогай им совершенствоваться. Поставщики комплектующих для автомобилей всегда отзываются о Toyota как о своем лучшем потребителе, но при этом и самом жестком. Жесткость не означает, что с Toyota трудно ладить, или что она предъявляет необоснованные требования. Это означает, что компания придерживается весьма высоких стандартов и ожидает от своих партнеров соответствия уровню этих стандартов. Но что еще важнее, компания помогает своим партнерам добиться такого уровня. Эта глава рассказывает о том, как работает такой необычный подход к отношениям с поставщиками. Начнем с примера неэффективного подхода к отношениям с поставщиками. В 99 году одна из компаний американской «большой тройки», назовем ее American Auto, решила выстроить лучшие в отрасли отношения с поставщиками. В American Auto устали слушать, каких успехов добились Toyota и Honda, обучая своих поставщиков бережливому производству. Годами American Auto работала над совершенствованием взаимоотношений с поставщиками. Однако, когда поставщиков спрашивали, кто больше других преуспел в их совершенствовании, они неизменно вспоминали Toyota и Honda. В American Auto решили создать центр по совершенствованию поставщиков, который должен был стать мировым эталоном передовых методов. Даже Toyota будет равняться на American Auto. Этот проект стал одним из основных проектов отдела материально-технического снабжения компании American Auto. Первым шагом в реализации проекта был сбор данных о текущей ситуации. Для этого были проинтервьюированы 25 поставщиков American Auto. Большая часть из них уже имела собственные программы бережливого производства, и многие уже обошли American Auto в этом отношении. В ходе интервью все поставщики неизменно высказывали одну мысль: American Auto не нужно тратить деньги на строительство большого дорогого здания для обучения поставщиков. Им будет лучше привести в порядок собственную компанию и стать надежным и умелым партнером, на которого можно положиться. Слова, приведенные далее, принадлежат одному из поставщиков Toyota, и его точка зрения весьма типична для проведенных интервью. Проблема American Auto в том, что в ней работают неопытные инженеры, которым кажется, что они все знают. Я бы предпочел им тех, кто понимает, что им нужно учиться, и занялся бы их подготовкой. Возможно, все дело в системе вознаграждений, которая делает их агрессивными и несговорчивыми. Раньше с людьми из American Auto было приятно работать. Сегодня я не доверяю им. Даже те, кому я доверял раньше, находят способы манипулировать поставщиками. Это весьма прискорбно. Было понятно, что American Auto предстояла огромная работа, чтобы строительство фантастического центра совершенствования поставщиков могло принести хоть какую-то пользу. Основные проблемы заключались в слабости внутренних систем «большой тройки», недостаточной подготовке ее собственных людей и чрезмерном увлечении методом кнута и пряника в управлении. Компания должна была завоевать право стать лидером, прежде чем учить своих поставщиков собственным примером. Ей же до этого было очень далеко, да и двигалась она совсем не туда, куда следует. В конце концов, работы по созданию центра совершенствования поставщиков были прекращены из соображений экономии средств. Это произошло в 99 году, и дела «большой тройки» шли все хуже и хуже. American Auto не слишком отличается от прочих компаний, которые хотят одним махом получить все преимущества отлаженной и эффективной цепочки поставок без долгой и кропотливой предварительной работы внутри собственной компании. Между тем, Toyota потратила десятки лет на создание мощного, бережливого предприятия в Японии и принялась за создание сети поставщиков мирового класса в Северной Америке. Требовательный, но справедливый подход к поставщикам находит с их стороны позитивный отклик. Исследование поставщиков автомобильных комплектующих, проведенное Джоном Хэнке из Оклендского университета, показало, что Toyota стоит на первом месте. По 17 показателям отношений от доверия до восприятия возможностей, по данным за 2003 год, Toyota заняла первое место. За ней шли компании Honda и Nissan, тогда как Chrysler, Ford и General Motors оказались на четвертом, пятом и шестом местах. По сравнению с 2002 годом, показатели Toyota продолжали повышаться и улучшились на 7%. В ходе исследования поставщиков автомобилестроительных компаний выяснилось, что компании Nissan, Toyota и BMW являются лучшими производителями автомобилей в Северной Америке по применению инноваций в работе с поставщиками. В отношении инноваций Honda и Mercedes также имели показатели выше средних, в то время как у группы Chrysler, Ford и General Motors были показатели ниже средних. Toyota не раз была вознаграждена за значительный вклад в создание сети высокоэффективных поставщиков, которые функционировали как единое бережливое предприятие. Неоднократно отмечавшиеся наградами качества, отличающие Toyota и Lexus, является следствием инноваций в проектно-конструкторской работе, в производстве и в общей надежности поставщиков. На поставщиков Toyota распространяются принципы концепции точно вовремя, и когда работа идет гладко, и когда в системе происходит сбой. В то время как многие компании отказываются от системы точно вовремя, после первого же кризиса, Toyota делает свое дело, преодолевая нечастые кризисы рука об руку с поставщиками. Так, 1 февраля 1997 года на заводе Айсин случился пожар, уничтоживший предприятие. Айсин – один из крупнейших поставщиков Toyota, с которым ее связывают весьма тесные отношения. Обычно у Toyota есть два поставщика для каждого вида комплектующих, но Айсин был единственным производителем P-клапана. Он является важной частью тормозного механизма и используется в автомобилях Toyota по всему миру. Хваленая система «точно вовремя», практикуемая в Toyota, означала, что объем запасов в цепочке поставок рассчитан не более чем на 2 дня. 2 дня – и произойдет катастрофа. Но Toyota не растерялась. 200 поставщиков самостоятельно организовали производство P-клапана в течение 2 дней. Изготовление деталей взяли на себя 63 разных предприятия. Они собрали существующую конструкторскую документацию и, используя собственное оборудование, создали временные линии для производства деталей. Они помогли Toyota продолжить работу практически бесперебойно. Возможности цепочки поставок значительно превосходят информационные технологии. Здесь на помощь приходят тесные взаимосвязи и находчивость.